Вместо 4 или 5 утра часы чудесным образом показывали 9:15, а через полчаса за ней должны были заехать и отвезти на ранний показ в отеле в деловой части города. Смешно, что во всех американских городах, больших и малых, имелась деловая часть, где, очевидно, занимались делами. Собираясь в спешке, чтобы вовремя одеться и успеть сделать домашние задания, ознакомившись с информацией о магазине и товарах, которые отдел по сбыту особенно желал представить в тот день, Наташа впервые не ждала никаких новостей из Праги. Она провела этот день, как любой другой служащий Луизы Тауэрс, осознавая, что живет и работает в Америке. Естественно, не всякий день походил на тот, но теперь все чаще она жила по-настоящему и все реже как будто. Она все еще плохо спала по ночам, но даже изредка могла позволить себе вспоминать о Кристине, и сердце не разрывалось на части. Она по-прежнему не утратила надежду, но теперь ее надежды ассоциировались с будущим в Америке. Она не рассчитывала стать звездой такой величины, как ее сестра, но хотела преуспеть, подобно большинству американцев, с которыми она работала, иметь деньги, достаточно денег, чтобы самой вести розыск своих близких. Так как она приходилась родственницей семейству Тауэрс, было решено, что Наташа не будет отчитываться перед вице-президентом отдела маркетинга, как другие служащие, занятые в рекламе, а будет обращаться со всеми вопросами непосредственно к высшему руководству Тауэрс, то есть к Чарльзу. Она вздохнула с облегчением, узнав, что ее начальник — не муж Сьюзен Тауэрс, Дэвид Риммер. Она чувствовала, что Сьюзен относится к ней с подозрением, тогда как Чарльз, хотелось верить, действительно желает ей добра. Время от времени, когда дверь была особенно важной, ей объяснили, что так косметические фирмы называют магазины, куда поставляется товар. Чарльз сопровождал ее. Ее впечатления от маленьких городков, где планировались ее выступления, забавляли и трогали его. «Они вовсе не маленькие», — заявляла она со смешанным чувством благоговения и досады. «Здесь, в центре, им неведомо, чего стоит еще один город, где полно небоскребов, универсальных магазинов, дорогих отелей и, да, толпы покупателей, которые все время задают одни и те же вопросы. Похоже, совершенно неважно, богат человек или беден», — рассказывала она с круглыми от изумления глазами после распродажи в Дейтоне, штат Огайо, побивший все мыслимые и немыслимые рекорды. Во время разговоров один на один за прилавком после презентации и показа, какими бы самодовольными и приятно одетыми они ни были, все они хотят знать, как выглядеть молодо и убрать морщины. И хорошо одетые, а не приятно одетые, автоматически поправлял ее Чарльз, даже не осознавая, что делает это. Он специально прилетел к ней, потому что на следующий день Наташе впервые предстояло участвовать в телевизионном ток-шоу, и в течение недели поступали сообщения, что она в панике. Сейчас она смотрела на него с мольбой. «Неужели я должна сделать такую глупость? Я не могу. Мой английский, мои ошибки. Твой английский просто великолепен. Чем больше ты делаешь ошибок, тем очаровательней это звучит. В телевизионной студии тебе всего-навсего нужно будет сделать то, что ты делала в течение последних месяцев в магазинах и отелях по всей стране. Для большинства людей явилось бы гораздо большим испытанием подняться на сцену, чем для тебя». Чарльз провожал ее после работы в гостиничный номер. Когда они подошли к двери, он потрепал ее по подбородку. «Одна минута, и все, вот увидишь. И ты сама потом удивишься, что так волновалась из-за пустяка. Ты говоришь точь-в-точь, как моя мама, когда она водила меня в детстве к зубному врачу. Это совсем не больно. Одна минута, и все. Вот что такое телевидение. Словно идешь к зубному врачу». Впервые при упоминании о матери или о чем-то связанном с ее прошлой жизнью, она не выглядела безутешной. Осознала ли она перемену? В его душе шевельнулось теплое чувство, когда он смотрел сверху вниз на ее открытое лицо. Мужественная девочка. Она улыбалась. Глаза ее были сухими, ей уже намного лучше, ее раны начали затягиваться, Он почувствовал себя героем, способным своротить горы. Именно благодаря его усилиям события развивались в таком направлении, что оказалось очень выгодно для компании, но самое главное помогло Наташе вновь обрести почву под ногами. Повинуясь внезапному порыву, Чарльз нагнулся и поцеловал ее в щеку. «Если ты будешь хорошей девочкой и не расплачешься, я куплю тебе подарок после шоу». Он заметил, что она покраснела. Румянец сделал ее еще красивее. «Ой, нет, не нужно этого делать, Чарли». Возвращаясь в свой номер, он повторил про себя: «Шарли», все еще испытывая то новое теплое чувство к ней и задаваясь вопросом, какой подарок подарить девушке, чтобы ей непременно понравилось. Наташа выступила не очень удачно в местной телепередаче, транслировавшейся в дневное время. Она так разнервничалась, что выдавила на пол новый питательный крем и долго порывалась стереть пятно, несмотря на старания ведущей отговорить ее. Чарльз не пытался притвориться, что она хорошо справилась. Она была слишком умна, чтобы принять за чистую монету утешительную ложь. Но к большому удовольствию Чарльза ей не понадобилось много времени, чтобы увидеть и смешную сторону в этом происшествии. «Пол в студии сиял как никогда», — сказал Чарльз, когда вез ее на машине в универсальный магазин, где во второй половине дня должно было состояться ее выступление. «А знаешь, Тауэрс производит и средства для натирки полов. Может, нам стоит добавить к формуле немного питательного крема ЛТ? Он обновит и восстановит ваш пол», или нечто в этом роде. Его шутки не отличались большим остроумием, но Наташа, вероятно, испытывавшая глубокое облегчение, что все осталось позади, смеялась над каждым его словом. Подъехав к служебному входу магазина, он вынул из кармана маленькую коробочку. «Я обещал, если ты не будешь плакать, я сделаю тебе подарок. Так что вот, возьми». «О, Чарли, нет!» «О, Шарли, да-да!» Он наблюдал, как она с очевидным волнением разворачивает оберточную бумагу. «Так, ничего особенного». Внезапно ему захотелось подарить ей нечто большее, чем золотой брелок для ключей в форме буквы «Н», который он купил утром. Тогда сувенир показался ему подходящим к случаю, вполне уместным. Сейчас, увидев выражение детской радости у нее на лице, с каким она открывала коробочку, он почувствовал себя неловко. Но напрасно он беспокоился. Наташа явно пришла в восторг, хотя он и не понимал, почему. Но в конце концов вещичка была золотой, и Наташа, конечно, была до прискорбия не избалованной, что так отличало ее от большинства женщин-хищниц, с которыми он встречался. В тот день у Чарльза состоялась встреча с директором магазина, закончившаяся весьма удовлетворительно, так как они договорились не только переместить на более бойкое место в парфюмерном отделе прилавок Луизы Тауэрс, но и увеличить его вдвое. Позже они вместе прошли по торговому залу, надеясь захватить конец эффектного представления Наташи, разворачивавшегося на большой демонстрационной сцене магазина. Они опоздали. Управляющий отделом рекламы, явно пребывавший в приподнятом настроении, сказал, что Наташа, словно настоящий Пайд Пайпер, уже увлекла аудиторию к прилавку Луизы Тауэрс, где консультанты-косметологи сбивались с ног, продавая все то, что советовала Наташа. Стоя позади толпы, окружавшей прилавок, Чарльз видел Наташу, раскрасневшуюся, взволнованную. Ее английский с каждой минутой становился все более ломаным, но она чувствовала себя как рыба в воде среди женщин, обращавшихся за индивидуальными рекомендациями, которым приходилось кричать, чтобы их услышали. Она была единственной в своем роде. Другой такой женщины не существовало на свете. Он тотчас поправил себя. Он встречал только одного человека, способного произвести такое впечатление на женщин-покупательниц, и это, разумеется, была Луиза, которая вела себя совершенно иначе, но тоже прекрасно знала, как увеличить объем продажи до небес. Компании Towers Pharmaceuticals невероятно повезло, что ей достались два таких бесценных сокровища. Он позвонил в свой офис и выяснил, что совещание с отцом по проблемам бюджета отложено до следующей недели. Чарльз перенес несколько других встреч, назначенных на ближайшее время, решив, что не вернется в Нью-Йорк сегодня вечером. Он пригласит Наташу на обед, чтобы отпраздновать ее успех у Хадсона до того, как она продолжит свой маршрут. Следующим пунктом в ее программе значился магазин «Маршал Филд» в Чикаго. Но они не пошли обедать. На обратном пути в отель они проехали мимо рекламного щита, анонсировавшего фильм «История любви» в кинотеатре для автомобилистов на открытом воздухе на Северном шоссе. «Что это за история любви в кинотеатре?» — спросила она с невинным видом. «Хочешь посмотреть? Ой, да». В ней все-таки было что-то от маленького ребенка. Она была на седьмом небе от своего успеха в магазине. Она или забыла о своем фиаско на телевидении, или он убедил ее, что это не имеет значения. Ее волосы, старательно уложенные для телевизионного выступления, демонстрации по проекционному телевидению и шоу в магазине, теперь растрепались и прядями падали на лоб, на носу, который немного блестел, выступили веснушки. «Ты выглядишь лет на 12», — сказал он. «О, у меня должно быть трепанный вид». «Трепанный». Чарльз засмеялся, наблюдая за ней, пока она шарила в сумке в поисках пудреницы, старинной, украшенной мелкими алмазами, которую, как он помнил, Наташа получила в подарок от Леонардо и Марлен на традиционном сборище семейства Тауэрс вокруг рождественской елки. Как она изменилась! Она стала намного увереннее в себе, восхитительно женственной и шаловливой. Чем чаще она улыбалась, тем больше ему хотелось вызывать у нее улыбку. Он не понял, как это вышло, и никогда не поймет. Возможно, все случилось потому, что он скоро понял, что они выбрали совершенно не ту картину, которую следовало бы смотреть Наташе. Но как он мог знать заранее? Он никогда не читал обзоров, не очень-то вообще любил кино. Но история любви трогала до глубины души, и в этом смысле была еще хуже, чем мелодия «Мост над бурными водами». Он взглянул на профиль Наташи, которая не отрывала от экрана серьезных внимательных глаз, и уже собирался прошептать, что сожалеет, и им не обязательно сидеть здесь дальше и смотреть эту сентиментальную слезливую чушь, когда она повернулась к нему с едва заметной, странной, кривоватой улыбкой. Неожиданно она очутилась в его объятиях, и его губы прижались к ее губам, и она целовала его с такой же страстью, как и он ее. Он опьянел от сладкого аромата ее влажной кожи и мягкого податливого тела, и понял, что больше всего на свете ему хочется защитить ее от всех страданий и несчастья на свете, и навсегда изгнать из ее глаз выражение вины и боли. Они не досмотрели фильм. Возможно, правду говорят, он часто читал об этом, что открытые кинотеатры для автомобилистов созданы для влюбленных, которым больше некуда пойти. Они целовались бесконечно долго, и от него не укрылось, что кожа вокруг ее рта покраснела и воспалилась. Они почти ничего не говорили, а лишь бормотали имена друг друга. Они тесно прижимались друг к другу, словно секунду назад избежали смертельной опасности. Только когда вокруг автостоянки кинотеатра зажглись мощные прожекторы, они вновь вернулись на землю. Она смотрела прямо перед собой, кусая губы, пока он медленно вел машину к отелю. Он не знал, что сказать, даже не понимал, что он чувствует. Легкий стыд, волнение или, скорее всего, неловкость. Когда он припарковал машину, Наташа выдавила дрожащим голосом: «Я не понимаю, извини, Чарльз». Вместо имени Чарли или Шарли, как она обычно называла его, когда они колесили по дорогам и работали вместе, она употребила более формальное «Чарльз», таким деликатным способом, намекнув, что она, естественно, помнит, он ее босс. Его это тронуло, но в то же время и огорчило. Именно он должен просить прощения. «Не извиняйся, Наташа. Не знаю, что на меня нашло, но... Ведь знаешь, мы с тобой как две раненые птицы. Я думал, что вся горечь осталась позади, но, наверное, этот дурацкий фильм так подействовал на меня. Я стремился успокоить себя и думаю, мне самому, должно быть, захотелось найти утешение. Ее лицо было бледным, напряженным, под глазами залегли тени, казавшиеся глубже при ярком свете электрических фонарей. «Прости меня, Нат», — услышал он свой голос, хотя хотел сказать что-то совсем другое. Она не ответила. Они быстро вошли в отель и в вестибюле попрощались, пожав друг другу руки, как посторонние люди. Оба они плохо спали в ту ночь. Около 3 утра Чарльз оставил бесплодные усилия заснуть и попытался погрузиться в работу, просматривая деловые бумаги, но снова и снова вспоминал Наташу. Ее мягкое тело, сладкие губы, его не покидало желание защищать и оберегать ее от любых несчастий в будущем. Наташа лежала без сна, уставившись в потолок, изумляясь, как и почему она позволила Чарльзу целовать и обнимать себя, причем не один раз, а в течение нескольких часов, и не только позволила ему, но отвечала так пылко и самозабвенно. Он был ей нужен, но, может, она просто нуждалась в доброте и понимании какого-нибудь мужчины? Может, это произошло потому, что ее тоска по объятиям Петера стала такой огромной, что она бросилась бы на шею кому угодно, глядя, как нежно любят друг друга на экране две американские кинозвезды. Нет, неправда. Это из-за того, что Чарльз всегда обращался с ней очень ласково и заботливо. Он прекрасно все объяснил. Она была не единственной в мире, кто страдал. Его жена ушла от него к другому мужчине. Ему потребовались годы, чтобы прийти в себя. И часто он испытывал такую же боль, как и она сама. Утром ее ждала записка. «Я не жалею о случившемся вчера вечером, и ты не должна. Увидимся в Нью-Йорке на будущей неделе. Люблю, Чарльз». По пути в Чикаго она несколько раз перечитала послание, и каждый раз, перечитывая его, она улыбалась. Хотя Сьюзан до сих пор относилась к Луизе так же, как и раньше, это не помешало ей приставать к Бенедикту и каждому члену семьи с приглашением приехать на Моут-Кей на День Благодарения, а не устраивать ежегодное семейное торжество на Парк-Авеню. Луизе совершенно не хотелось ехать. Она ненавидела Сьюзан за то, что та очень много знала о ее жизни, и, насколько Луизе было известно, упивалась этим. Но в конце концов она сдалась, когда не без удивления услышала, что Чарльз хочет туда поехать, убедившись наверняка, что Блайт не будет гостить на острове у своей сестры Месси. А потом Наташа призналась, что с удовольствием провела бы несколько дней, погревшись на южном солнце. Луиза беспокоилась о Наташе, которая, как она знала, работала до полного изнеможения. Она по несколько недель не виделась с сестрой, поскольку Наташа без конца путешествовала по Америке. Наконец, топнув ногой, Луиза потребовала, чтобы кто-то другой занял место Наташи в рекламной программе проекционного телевидения, и была потрясена, какой худой и измотанной выглядит Наташа. «Ты понимаешь, что впервые за много месяцев у нас появилась возможность побыть вместе наедине», — мягко укорила Луиза сестру за лечом. «Я очень сердита на Чарльза за то, что он заставляет тебя столько работать». «Чарли не виноват», — поспешно ответила Наташа. «Я сама просила не оставлять меня без дела». «Чарли, Чарльз», — поправилась она, не подозревая, что слабый румянец выступил у нее на щеках. «Чарльз тоже хотел, чтобы я больше отдыхала, но он знает, что работа помогает». Наташа попыталась набраться мужества и спросить Луизу о Блайт, но не знала, как это сделать. К тому моменту Чарльз уже много рассказал ей о себе, но ее интересовало мнение сестры о причине неудачного брака. Она постоянно задавалась вопросом, как можно бросить такого мужчину, как Чарльз. Он был необыкновенно добрым, внимательным и одновременно самым тонким из всех мужчин, каких она знала. Интуиция подсказывала ей, что он заслуживает полного доверия. Они больше не целовались, во всяком случае, так, как это было в кинотеатре. Желая ей спокойной ночи, он целовал ее в губы 4 раза с тех пор, и каждый раз именно он первый отстранялся. Он прав, конечно, но она понимала, что он знает. Чем больше времени они проводят вместе, тем крепче становится их дружба. Когда он не приезжал к ней во время ее турне, она очень скучала по нему. Он говорил, что скучает тоже. Именно по этой причине он посоветовал Наташе сказать Луизе, что ей хочется поехать на Багамы, раз уж сестра пригласила всю семью, и он решил принять приглашение, хотя Сьюзен предупредила его, что ее лучшая подруга Месси Пар Добсон также будет находиться на острове. Месси была сестрой Блайт. Чарльз объяснил, что сохранил хорошие отношения с ней и ее мужем, в то время как сама Блайт после развода, видимо, рассорилась с ними. Луиза заметила, что Наташа покраснела. Это озадачило ее, но она сжала руку сестры и сказала то, что, по ее мнению, та хотела услышать больше всего. Бенедикт по-прежнему поддерживает связь с Госдепартаментом, пытаясь раздобыть какую-нибудь информацию. Но в Праге такая неразбериха и, к тому же, введена очень строгая цензура, что создает дополнительные трудности. Похоже, нет непосредственных свидетелей того, о чем дядя Ива говорил маме. Установлено, что Петер пытался бежать вместе с Кристиной и определенно находился в зоне, где стреляли русские танки, но больше этого никто ничего не может рассказать. Сейчас в Праге бесспорно существует подполье, и именно там Госдепартамент сосредоточил свои усилия, но нет необходимости напоминать тебе, как боятся люди говорить откровенно. Наташа не ответила, и тогда Луиза продолжила. «Если работа облегчает горе, ты знаешь, мы всегда готовы тебя поддержать». Елена Рубинштейн часто повторяла, «Работа — единственная радость, которая не кончается. Я всегда в таких случаях думала, бедная женщина, у нее нет ничего лучше. Но, наверное, если говорить о радости, она права. Я всегда считала работу панацеей от всех бед». Наташа выглядела смущенной. «Не знаю». Она уставилась в тарелку, где восхитительный салат из крошечных креветок и сердцевины артишоков дожидался своей очереди. «Существуют другие радости», — в конце концов добавила она с расстановкой. О чем Наташа думает? Что с ней происходит? Старшая сестра знала, что в компании все считают, что они совершенно не похожи. Из них двоих именно она, Луиза, непостижимая, таинственная, а Наташа более открытая. Ее намного легче понять. Но она могла бы им сказать, что Наташа тоже умеет быть скрытной, плотно сомкнув створки своей раковины. Луиза решила сменить тему. Она заговорила о делах, об откликах покупателей, о возрастающей конкуренции со стороны Estée Lauder и угрозе от фирмы K. Avery, которая наряду с 2 другими крупными американскими фармацевтическими компаниями сейчас заинтересована в приобретении Элизабет Арден, так же, как в свое время проявляла интерес к Луизе Тауэрс. В основном говорила Луиза, а Наташа делала вид, будто ее внимательно слушает. И лишь когда Луиза упомянула о предстоящей поездке на Маунт Кей в День Благодарения, Наташа повеселела, особенно узнав, что последними, кого рекрутировала Сьюзен, были Леонард, Марлен и их дочь Зоя. «Мне нравится Марлен. Она очень добрая», — сказала Наташа. «Да, добрая. Ей было нелегко приспособиться к клану Тауэрс. А тебе легко?» «Разве Наташа когда-нибудь задавала ей такие прямые вопросы?» Лузе казалось, что нет. Она никогда не говорила о приезде Луизы в Америку. Теперь Луиза была уверена, что Наташа знала гораздо больше того, о чем она писала им домой в Прагу. Об обстоятельствах развода с Милошем, о переезде на работу в Лондон, о возвращении в Америку и браке с могущественным Бенедиктом Тауэрсом. Когда у Наташи столько горести на душе и между ними столько лет разницы, то нет никакой необходимости, решила Луиза, посвящать младшую сестренку во все мучительные подробности ее нелегкого прошлого. по крайней мере, сейчас. Повисло молчание, которое Луизе совсем не понравилось. Это молчание ничуть не походило на то, что между людьми близкими кажется естественным и нисколько не тяготит. Что-то было не так. В воздухе повеяло чем-то новым. Всегда трудно, когда приезжаешь в чужую страну. Новая пауза. Может, сейчас спросить Луизу о Блайт? Какое-то внутреннее чувство подсказывало Наташе, что как раз к Луизе не следует обращаться с вопросом. Возможно, Марлен сумеет ей что-нибудь рассказать, когда семья соберется на Моут-Кей. А возможно, она поймет сама, просто присмотревшись к Месси, сестре Блайт. Дэвид Риммер добился уступки со стороны Сьюзен, когда после 4 лет проволочек в частном владении на Моут-Кей были, наконец, полностью отстроены 2 дома, каждый с 3 флигелями для гостей, один для Месси и ее семейства, другой для Риммеров, тогда как третий остался незаконченным. Предполагалось, что когда-нибудь в нем поселятся Бенедикт и Луиза. «Нам нужно купить собственный самолет. Не можем же мы зависеть от воздушных такси», — с самого начала заявил Дэвид жене. «Пилоты, возможно, в порядке, но я не доверяю механикам, и, зная тебя, могу предположить, что ты тоже не доверяешь черным». В прошлом году Сьюзен, всегда утверждавшая, что терпеть не может маленькие самолеты, согласилась, и они купили «Сесну» 1968 года в превосходном состоянии за 12 тысяч долларов. Дэвид немедленно записался в летную школу и теперь имел права летчика, по поводу чего Сьюзен стенала, когда он проводил слишком много времени, играя в игрушки со своим аэропланом, или, напротив, ликовала, когда им надо было срочно улететь с острова, или, как сейчас, когда он садился на неровную летную полосу Моут-Кей, доставив из Нассау лишнюю пару рабочих рук, чтобы обслуживать изрядное количество гостей, собравшихся на День Благодарения. После ленча, состоявшего из ломтиков жареной на вертеле рыбы и тропического салата, Сьюзен пригласила всех на большую теннисную веранду, обращенную к морю. «Взрослые пьют кофе со льдом и отправляются вздремнуть, да? Кто хочет кофе со льдом или еще с чем-нибудь, поднимите руки». Она медленно сосчитала, когда Бенедикт, Леонард и ее муж подняли руки. «Итак, 4 кофе». Она злобно сверкнула глазами на Луизу, сидевшую в шезлонге, спокойную и сдержанную, в своем кремовом хлопчатобумажном платье. «Самое лучшее, что можно предложить взрослым в середине дня». «Веранда продувается ветерком, и отсюда видно, чем занимается молодежь, которая сегодня, похоже, представлена моим братом и твоей сестрой, Луиза», — бросила она сквозь зубы.